Кавалерийский патруль держал направление на юг, пытаясь напасть на след беглеца. Обнаружили они его в полдень, к западу от пика Прайор. Скауты из племени Крау резко натянули поводья и начали кружить на одном месте, разглядывая клочок высохшей под солнцем земли. Потом указали на отпечатки подков и след неподкованного пони, а неподалеку от этого места им удалось обнаружить следы от 5-6 других пони. «Стало быть, — пробормотал лейтенант, — у нас имеются конкуренты, впрочем, неважно». И он отдал приказ двигаться дальше на запад, хотя лошади уже начали уставать. Через полчаса, оказавшись на равнине, он поднялся на небольшой холм и поднес к глазам бинокль. Беглецов видно не было, зато он заметил облачко пыли, а затем различилось 6 крохотных фигурок. Всадники на пегих пони направлялись к горам. Пони Шаенов устали, но индейцы прекрасно понимали, что то же самое происходит и с лошадьми беглецов. У ручья Бриджер индейцы лишь дали своим пони напиться, а потом устроили получасовой привал. Затем один из шаенов, прижав ухо к земле, различил приближающийся сзади топот копыт, и они тут же оседлали своих пони и поскакали дальше. Примерно через милю их предводитель велел всем спрятаться за скалу, а сам поднялся на вершину и стал осматриваться. В 3 милях к востоку он увидел кавалерийский отряд. Шаены ничего не знали ни о бумагах, разбросанных на холме, ни о том, что за голову белого беглеца обещано вознаграждение. Они решили, что синие мундиры преследуют их, хотят отправить в резервацию. Индейцы затаились и ждали. Достигнув развилки, кавалерийский отряд остановился. Скауты спешились и начали изучать следы на земле. Шаены увидели, что скауты указывают на запад. Вскоре кавалерийский отряд проследовал именно в этом направлении. Шаены двинулись за ними следом, но параллельно, выслеживая синие мундиры, как некогда маленький волк шел тенью за полком Кастера до самой реки Росбад. Но где-то к середине дня Крау их заметили. «Шаены», — сказал один из скаутов. Лейтенант пожал плечами. «Ну и что с того? Пусть себя охотятся. Нам сейчас не до них». Оба отряда продолжали преследование вплоть до наступления темноты. Крау шли по следу беглецов, а шаены двигались по пятам за патрулем. Когда солнце сошло за вершины гор, обе группы поняли, что лошадям надо дать отдохнуть, иначе они просто падут. Кроме того, земля становилась все более твердой и каменистой, и отыскивать на ней след было все трудней, а в темноте, без фонарей, они вообще ничего не увидят, так что продолжать преследование и дальше невозможно. Бен Крейг, находившийся в 10 милях впереди, думал то же самое. Росбад, конечно, кобыла крупная, сильная, но она уже преодолела 50 миль с всадником на спине и солидным грузом, причем по сильно пересеченной местности. А Шепот Ветра не была столь уж опытной наездницей и тоже выбилась из сил. И вот они решили разбить лагерь у Медвежьего ручья к востоку от современного поселка под названием Ред Лодж. Однако костер разводить не стали. С наступлением темноты сильно похолодало, они завернулись в бизонью шкуру, и через несколько секунд девушка уже крепко спала. Крейг не мог уснуть. Ничего страшного, потом отоспится. Он выполз из-под шкуры, завернулся в красное шерстяное одеяло и сторожил свою возлюбленную. Никто их не потревожил, но поднялся он еще до рассвета. Крейг разбудил Шепот Ветра, и они наскоро перекусили вяленым мясом антилопы и лепешками из кукурузной муки, запивая все это холодной водой из ручья. Преследователи их тоже были на ногах уже при первых проблесках рассвета. Расстояние между ними составляло 9 миль и неумолимо сокращалось. Крейг знал, что Шайены непременно будут преследовать его, что нет ему теперь прощения, но о кавалерийском отряде он и не догадывался. Земля становилась все более каменистой, продвижение вперед замедлилось, он понимал, что преследователи скоро настигнут их, и решил сбить их со следа. Через 2 часа беглецы приблизились к тому месту, где сливались 2 ручья. Слева с гор бежал шумливый и бурный ручеек Рок. Перебраться через него практически невозможно. Впереди протекал ручей под названием Вест, менее каменистый и более мелкий. Крэг спешился, привязал поводья от пони к седлу своей лошади и повел разбат под усы. Они сошли с берега под углом к ручью Рок, вошли в воду, немного пропетляли и, выбравшись на берег, направились к другому ручью. Ноги Крейга занемели от холодной воды. Он прошагал по каменистому руслу 2 мили, а затем свернул влево к горам. И вот, выбравшись на берег, они поскакали к густому лесу.